Глава 49. Если бы имелся список тех штатов, которые особенно сильно страдают от проливных дождей, Канзаса в этом списке точно не было бы. Похоже, все свои осадки Канзас приберег именно на сегодняшний день, хотя сегодня они мне были меньше всего нужны. Впрочем, возможно, небеса просто почувствовали мое отчаяние и плакали вместе со мной, разделяя мою боль. Две пары глаз. Оба Шалтай-Болтая были на месте. Проследили за мной, когда я, не разбирая дороги, вломилась в вестибюль жилого корпуса и направилась к двойным дверям, ведущим к лестнице. Охранники, разумеется, заметили, что я нарушила правила ношения формы, и начали что-то говорить. Но вскоре заткнулись, увидев у меня в руках конверт, и потеряли ко мне всякий интерес. Пройти нужно было всего несколько шагов, но это был тот самый случай, когда время действительно может сыграть с тобой любую шутку и превратить даже самый коротенький переход в поистине бесконечный. Всем нам доводилось хоть раз в жизни испытывать нечто подобное. Такие чувства одолевают и нервную невесту, которая, неуверенно ступая, идет по центральному нефу и думает только о том, чтобы не упасть, ибо к ней обращены сотни лиц. И юную студентку колледжа, которая украдкой пробирается утром к себе в спальню, сгорая от стыда за минувшую ночь и безумно страдая от боли в ногах, истерзанных высокими каблуками. И маленькую девочку, которая тащится в школу в холодный день с тяжелым рюкзаком за спиной и точно знает, что непременно поскользнется на льду и упадет на виду у всех. А большие ребята будут над ней смеяться. Подобная разновидность походки возникает под воздействием смущения, страха или стыда. Всего того, что мы переживаем внутри себя и стараемся, чтобы больше никто этого не заметил. Не знаю, испытала ли я облегчение, обнаружив, что в нашей квартире никого нет, когда, отогнув металлические уголки на конверте, врученном мне Малкольмом, вытряхнула его содержимое на кухонный стол. Возможно, некоторые вещи и впрямь лучше делать в одиночестве, без свидетелей. На стол вывалились три конверта поменьше. Они вопросительно смотрели на меня. И я решила первым открыть самый толстый. Потому что на нем в левом верхнем углу стоял штамп некой юридической фирмы, выглядевшей прямо-таки клинически деловым. Да я, собственно, уже догадалась, что там в этом конверте. Вовсе не обязательно быть доктором каких-то там наук, чтобы догадаться, что тебе прислали документы на развод. Я не стала утруждать себя чтением всех страниц, полных жалоб и данных под присягой показаний, а также служебных уведомлений. Моя подпись требовалась лишь на некоторых документах, а моя дальнейшая жизнь в какой-то степени ограничивалась только необходимостью через 3 недели, считая с сегодняшнего дня, явиться в суд. Но и этого затруднения я вполне могла избежать, поскольку Малкольм весьма любезно устроил все так, что развод мог состояться и заочно. То есть в мое отсутствие. Как это мило с его стороны. 2 других конверта, гораздо тоньше, сразу вызвали у меня тревогу. На одном рукой Н было написано «Моей матери». На другом острым почерком Малкольма — «Елене». Первым я решила прочесть послание Малкольма. Внутри были указаны мои личные данные, в графах которых были указаны мое полное имя, номер социального страхования, контактная информация и медицинские данные. Количество беременностей, их течение, возраст матери в период беременности. 2-я моя беременность, к сожалению, была названа поздней. И все это соответствовало моему состоянию на тот день, когда я отправилась делать пренатальный Q-тест. На тот самый день, когда я, так и не сделав теста, вышла из клиники, оставив там тех 2 женщин, что рассуждали о детях в терминах показателей по шкале коэффициента умственного развития. Впрочем, 2-й формуляр несколько отличался от 1-го. Прямо на 1-й странице, той самой, которую я так искусно подделала, чтобы с гордостью продемонстрировать Малкольму, в графе «Результаты» стоял весьма наглый коэффициент 9,3, а под ним еще и показатель в процентах. Ну да, именно так все и должно было быть. Именно так я все и сделала. Но на 2-й странице, вместе с моими идентификационными данными, в той графе, где должно было быть некое число, были жирно напечатаны всего 3 слова. показавшиеся мне какими-то особенно наглыми. И внизу рукой Малкольма было написано: «Неужели ты думала, что я не узнаю? Неужели ты думала, что я такой дурак?» Слово «дурак» было дважды подчеркнуто. «Со мной все в порядке», — твердила я себе. Но все, что было вокруг меня, воспринималось как некое расплывчатое пятно, хотя со мной все было в порядке. Во всяком случае, я это понимала, потому что губы мои снова и снова произносили эти слова. «Со мной все в порядке, в порядке, в порядке». Я бы никогда не стала лгать Малкольму, но он тогда попросту не оставил мне выбора. Я прекрасно знала, что будет, если проклятый показатель Q-теста у Фредди окажется хоть на миллионную долю ниже 9. Я прекрасно знала, что заставит меня сделать Малкольм, потому что сам он для себя давно уже все решил. И в этом извращенном игровом шоу я в данный момент чувствовала себя прямо-таки звездой. А на меня смотрел еще конверт номер 3 со словами «моей матери», написанными красивым, уверенным почерком «Н». Я ногтем вскрыла конверт, развернула листок кремового цвета и прочла письмо. Это не отняло у меня много времени, но обожгло очень больно. В письме «Н» не было ни обращения, ни приветствия, ни заключительных слов. А последнее его предложение — я, вероятно, никогда не смогу стереть из своей памяти. Думаю, ты свой выбор сделала. Я больше не хочу тебя видеть. Никогда. Слово «никогда» было подчеркнуто двумя чертами.